Утренний воздух содрогнулся от глухого лязга, с которым открылись ворота. Прекрасно оборудованная застава, через которую может проехать даже самая крупная машина. Единый комплекс с воротами составляла и площадь за ними, где стояли солдаты, проверяющие всех, кто въезжает в княжество. Здесь с въезжающих собирают пошлины и разворачивают подозрительных людей. За солдатами располагались еще одни, внутренние ворота. И именно проезд сквозь них означал настоящий въезд в страну. Саму заставу организовали на основе бывшей военной крепости. Пробиться через нее силой было бы тяжело даже целой армии. А? Николай Автотера вышел из Эйприл и достал пропуск, чтобы показать приближающимся солдатам. Но затем нахмурился. Как уже было сказано, эта застава занимается не только сбором пошлин, но и устранением всех подозрительных гостей. Другими словами, всех сомнительных личностей быстро выводили из очереди на въезд и уводили в комнату для допросов, где их уже ждали солдаты. И тем не менее, здесь столько зловеще выглядящих типов, что они сразу бросаются в глаза. «Что такое?» – спросила ассасин Виви Халапайнен, состоящая с Николаем в одном отряде. Серебристыми волосами и фиолетовыми глазами она в точности походила на чайку Газ, которую их отряд в свое время преследовал. Но характер у Виви остался тем же самым. «Больно тут много темных типов. У них даже оружие на показ». Кто-то из них на своих двоих, другие на лошадях, третьи в повозках. Но все они даже не пытаются прятать оружие. Наоборот, большинство разгуливают с ним так, словно красуются. Конечно, если есть разрешение, то в страну можно попасть и с оружием в руках. Но на заставе такое хвастовство часто заканчивается подозрениями и арестом. «Ты тоже не лучше. Даже доспех не снял». «Прости, мне непривычно, когда тело слишком легкое», с усмешкой ответил Николай. Конечно, комбо-клинок он с собой не взял, но из машины вышел в броне, так что и его можно назвать вооруженным. Пусть доспех Николая самый обычный, удар бронированной рукавицей может послужить хорошей заменой дубинки. «Ваши документы», – сказал солдат, протягивая руку. И Николай вручил ему пропуск агентства Климан. Если бы Конрад захотел, он мог бы аннулировать их документы. Но Николай решил, что руководитель агентства, скорее всего, так делать не станет. «А, солдат что-то записал себе в документы, а затем взял пропуск. «Сотрудники агентства Климан. 6 человек на борту, принадлежащие Альберику Жилетто Эйприл». «Нет, 5. Еще один на другом задании», — отозвался Николай, бросая быстрый взгляд на Виви. Альберика Жилетто больше нет. Но Николай не стал говорить о том, что он мертв. Ведь Виви делает все возможное для того, чтобы изменить положение. «Официальное разрешение особого образца, выданное королевством Вимарк». «Хм». Солдат хмыкнул еще несколько раз, крутя в руках пропуск. В отличие от обычных пропусков, агентам Климан выдают документы, которые позволяют им отказываться от досмотра машин. Такие разрешения особого образца оформляются на машины, принадлежащие государственным учреждениям. Благодаря этому пропуску им чаще всего удается быстро проходить заставы и таможни. Но, конечно, вызывая недовольство солдат. «А?» И тут взгляд солдата остановился на Виви. «Прямо как у принцесс?» Николай не пропустил его слова мимо ушей. «Принцесс? В смысле? Ты сейчас о принцессах князя Хартгена?» «Но серебристые волосы и фиолетовые глаза – редкое сочетание». «Ты сказал принцессы. Они что, сестры?» «Близнецы. Но они приемные». Солдат записал на листке еще что-то, затем оторвал его и отдал вместе с пропуском. «Держите. Покажите стражникам у внутренних ворот. И езжайте давайте. Не задерживайте очередь». Недовольно проговорил он. «Из-за праздника у нас много въезжающих». «Праздника? Вы приехали к нам, но ничего не знаете? Я про чемпионат боевых искусств». С этими словами солдат махнул рукой словно пытался прогнать надоедливых кошек или собак. Николай попытался было задать еще вопрос, но солдат уже растерял к ним всякий интерес и направился к повозке, дожидавшейся своего череда за Эйприл. Виви проводила его взглядом, прищурилась и тихо обронила. «Неужели дочери князя Хартгена?» Она взяла в руку прядь своих длинных волос и посмотрела сначала на них, а затем на запад. «Где-то там должна находиться столица княжества Хартген, город Герансон».